Адам отчаянно хотел заставить его замолчать, убрать его слова из стенограммы суда, но было слишком поздно. Ди Силву ничто не могло остановить. «Расскажите нам о ней», — сказал он. «На Дженнифер Паркер возложена организация подставных компаний, вымогательство и... Я не хочу», — попытался Адам прервать его. «И убийство». Слово повисло в воздухе. «Мы всегда требуем факты, мистер Коулфакс», — нарушил затянувшуюся паузу Адам. «Вы же не будете утверждать, что Дженнифер Паркер — соучастница убийцы?» «Именно это я и говорю. Она приказала убить человека по имени Фрэнк Джексон, который похитил ее сына. Его убил Моретти». В зале оживленно зашептались. «Ее сын! Это какая-то ошибка!» — подумал Адам. «Я считаю, — произнес он, — я считаю, что у нас достаточно свидетельских показаний, основанных на слухах. Я не пересказываю слухи», — уверил его Томас Коулфакс. «Я присутствовал в комнате, когда она просила Майкла Моретти убить Фрэнка Джексона». Адам со всей силы сжал под столом руки. «Свидетель, похоже, устал. Я думаю, что заседание надо прекратить». Роберт Ди Силва повернулся к присяжным. «Я хотел бы высказать предложение по процедуре». Адам не слушал его. Он думал о том, где же могла быть Дженнифер. Она опять исчезла. Адам несколько раз безуспешно пытался найти ее. Сейчас он был в отчаянии. Он должен найти Дженнифер во что бы то ни стало. Глава 52. Самая большая в США операция против организованной преступности началась. Вместе действовали полиция, ФБР, Федеральное бюро наркотиков, таможенная служба, Федеральное агентство по борьбе с организованной преступностью и вымогательством и с десяток других правительственных агентств. Сфера расследования включала убийство, попытки убийства, вымогательство, уклонение от уплаты налогов, поджоги, торговлю наркотиками. Томас Коулфакс дал им ключ от ящика Пандоры. Его показания касались не только Майкла Моретти, но и десятка других преступных организаций по всей стране. Агенты в Турции, Мехико, Сан-Сальвадоре, Марселе и Гондурасе передавали друг другу информацию, касающуюся деятельности организации в этих местах. Мелким преступникам, отбывающим свой срок в тюрьмах, предлагали свободу в обмен на информацию о высших чинах мафии. Операция проводилась в полном секрете, чтобы намеченная добыча не смогла предвидеть того шторма, который был готов обрушиться на ее голову. Как председатель Сенатского комитета по организованной преступности Адам Уорнер принимал множество посетителей в своем доме в Джорджтауне, и эти приемы часто продолжались до глубокой ночи. Адам не сомневался, что после разгрома организации Майкла Моретти гонка за президентское кресло будет для него несложным делом. Казалось, Адам должен был чувствовать себя счастливым человеком. Но он стоял перед крупнейшей за свою жизнь моральной дилеммой. Дженнифер Паркер оказалась замешанной в преступлениях